Минг пришел за лекарствами от Цезаря, но ученый, огорченный тем, что его имя связано с гуманитарным лечением, замаскировался. Норка сказала Бруку, что снаружи были его поклонники, то есть собаки, которые хотели пожевать скелет, и Брук не хотел выходить и встречать их. У ворот крепости двое стражников приготовились к тому, что к ним подошли двое незнакомцев, но поняли, что один из них – Пекамс. Пекамс завыл от счастья, увидев своих собратьев Минков живыми, и обнял двух стражников. Он спросил, нанесли ли пираты соломенной шляпы ущерб герцогству Макома, но в конечном итоге пришел к выводу, что они это сделали, прежде чем охранники успели его поправить, что привело его в приступ ярости. Затем Пекамс вошел в правофланговую крепость, где воссоединился со своей семьей и другими родственниками. Минки рассказали ему, что Джек и пираты-звери разрушили страну, в то время как Мугивары спасли их, в результате чего Пекамс проклял Джека. Мугивары увидели Пекамса и Быджа с балкона, и Цезарь испугался и попросил дальнейшей защиты Мугивар, но Санджи ответил, что, поскольку Луффи победил Дофламинго, Цезарь больше не представляет для них никакой ценности в качестве козырной карты. Из любопытства Санджи спросил, почему пиратам Биг Мам нужен Цезарь, и ученый ответил, что он взял деньги, чтобы оплатить комиссию, которую ему дала большая мамочка, но потратил их на другие вещи. Санджи ответил, что он заслужил то, что произойдет. Цезарь предложил помощь Санджи в уничтожении пиратов Биг Мам, и кудрявые шляпы поняли, что они тоже могут быть в беде, поскольку Луффи объявил войну большой мамочке на острове Рыболюди. Однако Санджи отказался от ухаживаний Цезаря и сказал Бруку пойти с ним, а остальным остаться, пока он смотрел Быджу в глаза. «Значит, члены пиратов Биг Мам тоже были здесь, на Дзо», — сказал Усоп, когда они ехали через туманный лес. До этого это были пираты-звери Кайда. Они оба Йонка-императоры. Санджи подрался с этим Пека, — спросил Луффи, катаясь на носу. «Я уверен, что он победил, не так ли? Не настраивайте его на бой с Йонка-императором. Нет проблем, я уже подрался с ней». «Санджи-сан действительно добрый», — сказал Брук, настраивая свою гитару. Он вывел двоих из правофланговой крепости в дальний лес. Брук продолжает свой рассказ, рассказывая, что Санджи и Брук встречались с Пекамсом и Быджем. Санджи был готов встретиться с двумя пиратами лицом к лицу, но заявил, что если бой будет уместным, им придется провести его за пределами Дзо. Однако заплаканный Пекамс обнял Санджи, шокировав пиратов соломенной шляпой Быджа. Пекамс поблагодарил Санджи за спасение его людей и рассказал ему, что помимо поимки Цезаря, у их команды есть еще одна миссия, которая, вероятно, разорвет Мугивар на части. Однако из благодарности он был готов намеренно провалить эту миссию, если они получат Цезаря. Бэдж сделал Пекамсу выговор, но Минг заставил замолчать нового члена команды, сказав, что он примет любое наказание, которое наложит на него большая мамочка. Это заставило Бэджа разозлиться и назвать Пекамса трусом, когда он поднял руку к спине стоящего на коленях Норки. И, наконец, внезапно из руки Бэджа вырвался стремительный поток пуль, поразив Пекамса в спину. Затем Бэдж устроил внезапную засаду, чтобы окружить Санджи и Брука и захватить Нами, Чоппера и Цезаря. Он поместил их в свое тело, которое стало крепостью благодаря силе Сира-Сира Номи, замок-замок фруктов. Там он направил приглашение Санджи, третьему сыну семьи Винсмак, сообщив, что он собирается жениться на Пурин из семьи Шарлотта, которой правила большая мамочка. Потрясенный Санджи отказался, но Бэдж угрожал ему и его товарищам по команде, а товарищ Бэджа по команде Вита что-то прошептал Санджи на ухо, что его шокировало. «Эй, а что он имел в виду под своим замком?» Луффи спросил их. «Ты не слушала?» Джина объяснила со своего места. «БГ, человек из замка, который съел Сира-Сира Номи, замок-замок фруктов». «Хорошо», — сказал Зара из своего горшка на хвосте. «Так вы, ребята, проникли в его тело?» «Да, действительно, как, может быть, разрезав ему живот?» Робин задумалась, пока остальные повернулись к ней. «Прекрати, Робин, очень отвратительно». «Это не так, вокруг его груди появился вход», — сказал Брук. «Мы были в цепях, поэтому у нас не было другого выбора, кроме как подчиниться». Тем временем Наруто смотрел в небо и слушал. Глава 57. Брук продолжает свой рассказ, рассказывая, что их привели в крепость Быджа в цепях, за исключением Санджи, который сидел за длинным банкетным столом. Затем Бедж появился в своей крепости в виде фиолетовой жидкости, прежде чем затвердить в его нормальное тело, и предложил Санджи немного вина, сидя на другом конце стола. Когда Вита закурил сигару, Бедж рассказал, что намерения пиратов Биг Мам изменились с тех пор, как две команды сражались неделю назад, и бросил Санджи приглашение на чаепитие большой мамочки. Санджи был сбит с толку, но Бедж прочитал содержание, обнаружив, что Санджи, как третий сын семьи Винсмак, должен был жениться на Пурин из семьи Шарлотта. Санджи и его товарищи по команде были потрясены. Сигарета Санджи от шока упала на пол и загорелась, в результате чего разгневанный Бедж быстро ее затушил. Бедж назвал Санджи невоспитанным, а Брук заявил, что от имени Винсмак у него по спине пробежали мурашки. Джина, Нами, Брук и Чоппер изо всех сил пытались осознать информацию о Санджи, и Нами вспомнила, как Санджи рассказал, что он из Нордблю, хотя вырос в Истблю, когда они прочитали лжеца на Ландона Джея. Брук был удивлен, услышав это, поскольку Нордблю и Истблю разделены красной линией, через которую мало кто мог пересечь. Затем Цезарь рассказал им, что Пурин была дочерью большой мамочки, а это означает, что они, скорее всего, станут подчиненными большой мамочки, если Санджи женится, что их напугало. Санджи отказался пойти на чаепитие и жениться, но Бедж ответил, что приглашение предназначено для того, чтобы он увидел его, а не для того, чтобы на него ответить. Затем пират показал, что его тело двигалось вместе с ними внутри него и что он полностью контролировал его. Он превратил люстры и ковры в ножи и пушки, направленные на Санджи, заставляя Нами и Джину погрузиться в землю, демонстрируя свою неограниченную власть над своей крепостью. Санджи крикнул ему, чтобы тот остановился, и Бедж так и сделал, заявив, что от приглашения большой мамочки нельзя отказаться, несмотря ни на что. Затем Вита подошел к Санджи и повторил точку зрения своего капитана, сказав, что даже демоны ада придут на чаепитие большой мамочки, если их пригласят. Затем Вита прошептал что-то на ухо Санджи, что его шокировало, и Санджи спросил, откуда они это знают, что Бедж назвал глупым вопросом. Он объясняет, что большая мамочка обладает непостижимой силой и влиянием, что позволяет ей узнавать и делать все, что она хочет. Санджи сделал еще одну затяжку сигаретой, когда Нами, Чоппер и Брук спросили, что ему сказал Вита, и он попросил у Бэджа ручку и бумагу. Бэдж согласился, и Санджи написал заметку на бумаге, прежде чем передать ее Нами. Он сказал своим скованным товарищам по команде, что никогда не рассчитывал иметь дело с этой частью своего наследия и что ему нужно пойти и разобраться во всем самому. Когда его товарищи по команде запутались, Санджи спросил их, готовы ли они, прежде чем выбросить их из тела Бэджа. Когда Джина, Нами, Чоппер и Брук вернулись к нормальному размеру и упали на землю, потрясенный Цезарь-клоун задался вопросом, почему Санджи не освободил его, когда Санджи начал атаковать запаниковавших пиратов огненного танка. Вита предупредил своих товарищей по команде, что они не могут причинить вред Мугиваре, и Санджи подбросил пистолет одного пирата в воздух. Затем он схватил пистолет и ногой ударил Цезаря головой об пол, направив пистолет на ученого. Пока Цезарь корчился от гнева, а пираты огненного танка целились, Санджи кричал на них, что он знает, что они не смогут его тронуть, поскольку он понял, что человек, который изменил условия его награды на только живой, был тем же человеком, который организовал свадьбу. Таким образом, человек не хотел, чтобы пираты огненного танка каким-либо образом причинили ему вред. Санджи согласился пойти на свадьбу с пиратами при условии, что его товарищи по команде будут пощажены, и Бэдж приказал своим людям отойти назад, когда заметил Некома Муси, стоящего за его настоящим телом. Бэдж нервничал, увидев чудовищную норку, и Некома Муси спросил о теле Пекамса. Бэдж утверждал, что они оба были товарищами по команде и что Пекамс был уничтожен остатками сил Джека. Затем пришла Нами и оспорила его историю, которую Бэдж отрицал, когда она, Чоппер и Брук заглянули внутрь тела Бэджа, чтобы увидеть Санджи. Санджи повернулся к ним и пообещал вернуться, когда Бэдж закроет отверстие в своем теле. Затем пиратский капитан отпрыгнул, и вокруг его ног появились гусеницы танка, позволившие ему уйти. Нами помчалась за ним, но не смогла догнать, и записка Санджи отлетела от Нами и приземлилась на землю. Затем Ванда прибыла, чтобы помочь Мугиварам, но Некома Муси остановил ее. Брук понял, что Санджи, скорее всего, не вернется, поскольку было раскрыто содержание его записки, в которой говорилось, что он собирается встретиться с женщиной и вернется. Пока стражи ухаживали за пиратами соломенной шляпы и снимали с них цепи, Некома Муси сказал Ванде, чтобы Мугивары оставили детали инцидента при себе, поскольку они этого хотели. Он также приказал своим солдатам доставить раненых Пекомов в больницу, прежде чем прыгнуть в куст серебряной лозы. Брук играл на гитаре, пока Луффи смотрел на ноту. «Тогда надо сходить к женщине» означает, он собирается жениться, это не обязательно так, но, похоже, он был полон решимости, объяснила Нами, а Луффи ухмыльнулся. «О, может быть, он вернется со своей женой, что, в таком случае у нас появится новый участник?» «Нет, Луффи», сказал Наруто, открывая глаза, «это было бы похоже на то, что произошло после того, как мы вернулись на Небесный остров, вместо этого мы стали бы ее командой, что нет». «Конечно, Санджи-сан тоже этого не хочет», — сказал Наруто, садясь. Он тут же решительно отказался от этого и, возможно, покинул экипаж на случай, если он не сможет выбраться из него. «Ты имеешь в виду, что Санджи покинет эту группу?» — спросил Луффи, ударив аллигатора по голове. «Это еще более неприемлемо. Возможно, он не хотел уходить, просто добрался туда, где мы могли бы что-то с этим сделать, если бы это произошло до того, как мы закончим на Дресс-Розе. Когда он нас вышвырнул, он тоже мог уйти», сказала Джина, когда Наруто вздохнул. «Если это семья Санджи, он, вероятно, не хочет, чтобы с ними что-то случилось, если они не появятся. Теперь мы знаем все. Ты через многое прошел». Робин посмотрел на них. «Дочь большой мамочки, да, ему сделали довольно неприятное предложение руки и сердца». Фрэнки размышлял, когда Усопп скрестил руки на груди. «И ты сказал, Винсмак, я думаю, что семья – это ключ. Это может быть отец Санджи, или мать, или брат. Они когда-то жили в Норд-Блю, а затем переехали в Ист-Блю, и теперь они в Новом Свете. Невероятный, Винсмак. Вы знаете о них?» – Фрэнки спросил Робин, которая подняла глаза. «Кажется, я уже слышал о них раньше. Извините, я не могу вспомнить. Нам очень жаль. Хотелось бы, чтобы мы могли остановить его, по крайней мере, пока вы, ребята, не приедете», сказала Нами, когда Робин посмотрела на него. «Санджи не позволил бы вам остановить его. Это не ваша вина, ребята». «Но, Робин, что, если мы никогда больше его не увидим?» — закричал Чоппер, когда Зара оглянулся. «В этом нет ничего плохого». «А, что ты говоришь, Зара? Я имею в виду, что если бы он уходил навсегда, ему следовало бы сказать, спасибо за все, и мне очень жаль, что я доставил столько хлопот». «Нет, дело не в этом». Чоппер укусил мечника в ответ. «Помнишь, что сказал Цезарь? Крупнейшим клиентом Смиле, искусственных дьявольских фруктов, является Кайда. Мы разозлили Дофламинго, уничтожив лабораторию на Панк-Хазарде. Мы разрушили фабрику Смиле на Дресс-Розе, и следующим человеком, который сойдет с ума, будет император Кайда. Он больше не является какой-то отдаленной угрозой. Мы уже сражались с его подчиненными, пиратами-зверями. Джек, который разрушил эту страну, и другие придут за нами в считанные минуты». Зара объяснил, прежде чем продолжить. «Мы объединяемся с Трагаем для предстоящих сражений. Я не знаю почему, но похоже, что Кинеман и остальные тоже стали целью Кайда. Мы очень скоро столкнемся с Кайда. Насколько глупым он может быть, чтобы получить теперь связан с другим императором, большой мамочкой? Эта дура с крутыми бровями». «Не говори так», сказала Нами, отталкивая Брука назад. «Ты грубый сукин сын. Эти вещи не связаны. Эн Нами-сан, во-первых, как он мог запутаться в такой вещи, как женитьба? Это такая мелочь». Зара вздохнул, глядя на нее. «Что ты сказал? Это большое дело. Нельзя говорить, что чья-то проблема большая или маленькая. Хорошо, мы не знаем, что у него на уме, так что пойдем и спросим его», — воскликнул Луффи, привлекая их внимание. «Что, эй, забудь об этом, Луффи», — крикнул Зара, когда Усопп заговорил следующим. «Не говори мне, что мы собираемся отправиться к большой мамочке. У нас нет выбора. Ты забыл, что затеял с ней драку. Без стратегии подкрепления нас просто побьют, и все. Она император, Луффи. Не забывай, она находится на другом уровне, чем любой из наших прошлых врагов», — Робин объяснила, а Луффи ухмыльнулся. «Тогда мы пойдем тихо». «Как мы их найдем?» — спросил Усопп, прежде чем Чоппер заговорил. «Ну, есть способ догнать их, но, он прав. Санджи-сан ушел из-за пиратов Биг Мам, но вместо этого они оставили после себя что-то большое. «Если этот человек сейчас не спит, он может что-то нам рассказать», — сказал Брук, исправляясь. «Тот человек?» — спросила Робин, пока Брук смотрел вперед. «Давайте просто продолжим. Этот человек, Пекамс-сан, чувствует себя в долгу перед нами, потому что мы спасли его народ, Минков. Вот почему он попытался пойти против приказа большой мамочки и позволить нам уйти. Но это только принесло ему трагедию. Теперь, чтобы узнать, куда делся Санджи-сан, единственное, что мы можем сделать, это спросить его, поскольку он является членом пиратов Биг Мам. Хорошо, я узнаю о местонахождении Санджи от Льва Гадюки. Мы не получим никаких ответов, пока не поговорим с самим Санджи», — воскликнул Луффи, когда Усопп посмотрел на Чоппера. «Чоппер, этот парень, Пекамс, сможет ли он говорить? Надеюсь, он пришел в себя. Это довольно много», — он ответил прежде, чем уши Минков уловили шум Чоппера. Внезапно к ним полетели большие осы, прежде чем Ванда оглянулась. «Морковь, хорошо, что это такое?» — спросил Усопп, когда Наруто встал, создал свой золотой плащ и заставил свои яйца летать вокруг него, чтобы поразить любого. «Рой жуков, это Сачи», — объяснил Карат на ходу. «Сачи — гигантские насекомые, сосущие кровь. У Ютия, у малых минков меньше волос, поэтому они могут высосать всю твою кровь и убить тебя в одно мгновение», — Карат объяснила, как напугала Усоппа. После того, как Наруто позаботился о жуках, они продолжили свой путь. «Благодаря вам всем мы очистили Сачи. Ребята, вы те нам очень помогли. Не упоминай об этом», — сказал Наруто, лежа на спине. «Спасибо. В общем, дом кота Гадюки, мы уже там?» — спросил Луффи, когда Карат оглянулась. «Еще немного. Скоро мы доберемся до жилища стражей, так что, мастер-кот Гадюка, да», — Усопп размышлял, глядя вверх, когда Робин положила руку ей на подбородок. «Интересно, что он за человек? Он тяжело ранен. Надеюсь, он спокойно отдыхает в постели». Чоппер вздохнул, пока Брук бренчал. «Мастер-кот Гадюка, он замечательный человек. Он мне так нравится, что я написал о нем песню. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Пойдем и познакомимся с мастером-котом Гадюкой. Это оно?» — спросил Луффи, когда Нами посмотрела на него. «Вы просто повторяли одну и ту же фразу снова и снова». «Да, потому что эта песня называется «Пойдем и встретимся с мастером-котом Гадюкой». Это просто повторение одной и той же строки на протяжении всей песни». Робин попросил его попросить Брука покачать головой. «Нет, дальше все будет немного сложнее. Кот Гадюка, кот Гадюка, кот Гадюка, пойдем навстречу мастеру. Мастер-кот Гадюка легко становится одиноким. Когда я думаю о нем так, у меня сердце сжимается. Когда он купается в лунном свете, его лицо выглядит невинным. Он смотрит на него своими сверкающими глазами, но старается вести себя жестко под солнцем. Он делает все возможное и живет своей жизнью самостоятельно. Мне нравится эта песня. Мастер-кот Гадюка действительно такой?» Робин улыбнулась Бруку. «Нисколько. Он, нет, это просто песня, вдохновленная им», — сказал Брук, заканчивая игру. «Хорошо, мы здесь», — сказала Ванда, когда они подошли к дому, окруженному домами поменьше. «Это жилище стражей. Это место разрушено». Фрэнки оглядел повреждения. «Китовое дерево. Вблизи оно кажется еще больше». Луффи задумался, глядя на дерево. «Привет, ребята. Это соломенные шляпы. Чоппер здесь». Они посмотрели на минков, выбежавших их встречать. «Луффи в соломенной шляпе. Это мы. Извините за то, что мы сделали в лесу». Луффи посмотрел на минков, с которыми сражался, и поприветствовал его. «Неважно, кто это, мы не можем позволить ни одному захватчику пройти». «О, это вы, ребята. Ну, неважно. А где кот Вайпер?» — спросил Луффи, прежде чем услышать голос над собой. «Рада вас видеть. Наши спасители и их друзья. Позвольте мне сказать это еще раз. Спасибо. Кто это?» Луффи повернулся и увидел над собой минка. «Это крупный кошачий минк-самец с пятнистой шерстью, белыми ушами и длинными волнистыми светлыми волосами. Его волосы закрывают левый глаз и порвано левое ухо. На нем зеленая накидка, рубашка с ремнем, темно-зеленые брюки, ботинки, коричневые перчатки и меч на поясе. Древовидный педро, норка-ягуар, капитан, стражи Китового леса, извините за действия моих подчиненных в лесу, они слишком опасались захватчиков. Вы были там? Луффи спросил Педро, который кивнул, закуривая сигарету. Да, я был на дереве. Бипа и остальные ждут вас, ребята, там сзади. Мы сможем увидеть их позже. Сначала мы хотим увидеть кота-гадюку и льва-льва-гадюку. Горчу. Педро прижался к Луффи и прошептал. Если вы говорите о Пекомсе, то он сейчас на ногах. Он в здании сзади. Мы держали весь инцидент в секрете от всех. Санджи, хороший парень. Надеюсь, мы сможем вам чем-то помочь. Луффи. Я беспокоюсь о коте-гадюке, а не только о его состоянии, поэтому сначала я пойду к нему. Чоппер сказал, а Луффи кивнул. Хорошо, тогда позвольте мне вести вас, доктор Чоппер. Наруто увидел, как самка оленеводческой норки среднего роста с карими глазами и длинными светлыми волосами встала на колени и потерлась о лицо Чоппера. На ней зеленый плащ, накинутый на спину, длинное белое кружевное платье, обнажающее ее декольте, длинные мохнатые ноги и длинные розовые ботинки на высоких каблуках. Молочный. Чоппер отпрыгнул назад, когда она встала, и улыбнулся, когда у него пошла кровь из носа и вместо глаз появились сердечки. «Эй, Чоппер, почему ты замерз?» – спросил Усопп, когда Чоппер улыбнулся. «Я не замерз, ты ведешь себя странно, это вот так, а окей». Чоппер кивнул, прежде чем она заговорила снова. «Хозяин кот-гадюка сейчас принимает ванну». «Ванна». Это заставило Чоппера проснуться, прежде чем они вбежали и увидели, как большая кошачья норка принимает ванну и ест лазанью. Это большая желтая кошачья норка с темно-коричневыми полосами, острыми зубами, когтями и очень толстым полосатым хвостом. У него растрепанные, густые светлые волосы, напоминающие львиную гриву, не спадающие вокруг его шеи и спины, а с левой стороны лба к щеке идет шрам. У него нет левой руки и части предплечья. Лазанья мяу. Это хорошо мяу. Ага. Эй, кот-гадюка. Тебе не следует принимать ванну, твоя рана снова откроется, и тебе следует есть легкую пищу. Почему ты используешь левую руку? Спросил Чоппер, увидев вилку, приставленную к его гипсу. Ты меня слушаешь? О, Чоппер, никаких проблем, никаких проблем. Я свободолюбивый человек. Кот Вайпер улыбнулся ему. Вы должны слушать своего врача. Он больше, чем я ожидал, сказал Усопп, когда он, Наруто, Брук и Робин пошли с ним, когда Вайпер вылез из ванны. Извини, но даже если это предписание врача, мне плевать, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что у меня нет левой руки. Я даже не могу так хлопать в ладоши. Так ты горы люди, мугиворы. Он обнял троих и подбежал к ним. Ты спас меня, спасибо. Когда-нибудь я отдам тебе свой долг. Может, я и не смотрю на это, но у меня сильное чувство долга и сострадания. О, мяч, сказал Усопп, когда Вайпер погнался за красным мечом. Да, мяч, я же сказал тебе отдохнуть. Чоппер закричал раньше, чем закричал Вайпер. Видеть, рана снова открылась. Позже Вайпер лежал в постели, а Чоппер держал шприц. Послушай, я лег в постель, потому что захотел. Угу, угу, ладно, в любом случае, просто оставайся на месте. Я дам тебе шанс. Вайпер взглянул на Чоппера, затем посмотрел на Робина и указал на растение лисьего хвоста. «Эй, тыгра, покажи мне вот этот лисий хвост». Она взяла его и поднесла к нему. Так, Вайпер начал играть с ним, прежде чем обернуться. «Чоппер, поторопитесь, пока я отвлекаюсь и развлекаюсь». Я сказал, «Оставайся на месте». При этом Чоппер ударил его по руке. Теперь оно полностью вылечено. Нет ничего удивительного в таком наркотике, так что молчи. Чоппер ударил его растением. Не бейте раненого. Тем временем Луффи, Нами, Ванда, Крот и Педро встречаются с Пекомсом, который показывает, что выжил, поглотив множество пуль Бджа силой своего дьявольского плода. Он извиняется за то, что не смог уберечь Санджи от плена, и Луффи спрашивает его, кто организует свадьбу. Пекомс отвечает, что это отец большой мамочки и Санджи, патриарх семьи Винсмак, и что его отец, печально известный человек в подземном мире и возглавляет армию, известную как Джерма 66. Нами потрясена, услышав это, думая, что Джерма 66 – мифическая армия, но Пекомс подтверждает ее реальность, заявляя, что Санджи происходит из семьи убийцы. Луффи отвечает, что ему все равно, и он только хочет знать, вернется Санджи или нет. Он заявляет, что, хотя его устраивает женитьба Санджи, он не хочет служить большой мамочке, и поэтому пиратам Биг Мам вместо этого придется служить ему. Это смелое заявление заставляет Пекамса впасть в истерику и удариться головой о стену, в результате чего он подпрыгивает и падает с кровати, что воспаляет его раны. Луффи и Кларот смеются над выступлением Пекамса, и когда Пекамс возвращается в постель, он показывает, что у Санджи нет выбора в отношении посещения свадьбы, поскольку любой, кто откажется от приглашения на чаепитие, получит ужасный подарок – обезглавленную голову кого-то из своих близких. Большая мамочка могла бы легко отдать Санджи голову одного из его товарищей по команде, или одного из его коллег-поваров из Барати, или даже кого-то из королевства Камабакка, поскольку ее статус императора позволяет ей делать все, что она захочет. Нами отмечает, что, возможно, именно это Вита прошептал Санджи два дня назад, а Пекамс сообщает Луффи, что брак не заставит пиратов соломенной шляпы служить большой мамочке, поскольку императора интересует только семья Санджи. Однако Пекамс говорит, что этот брак будет означать, что Санджи больше не будет частью Мугивар, из-за чего разгневанный Луффи душит его за воротник рубашки. Луффи отказывается принять возможность ухода Санджи и, заставляя Пекамса лечь на пол, спрашивает Минка, что тот собирается делать. Пекамс отвечает, что он вернется к большой мамочке после того, как выздоровеет, чтобы отомстить Капоне Баджу за нападение на него, и Луффи говорит Норке взять его с собой. Нами протестует, и Луффи говорит ей, что он пойдет один, чтобы лучше проникнуть на территорию большой мамочки. Пекамс также пытается отговорить Луффи, а Кларот воодушевляется планом Луффи, из-за чего Ванда делает ей выговор. Протесты Пекамса остаются без внимания, и Луффи убегает за Чоппером, чтобы Пекамс мог быстрее почувствовать себя лучше, в результате чего Норка снова падает с его кровати. Луффи выбегает на крыльцо и видит Зара, сидящего на скамейке. Он спрашивает, слышал ли Зара этот разговор, и Зара отвечает, что едва слышал. Луффи усмехается, задаваясь вопросом, беспокоится ли Зара Санджи, из-за чего Зара злится. «Эй, Луффи, Зара, как поживает Пекамс?» Луффи повернулся и увидел, как подходят остальные. «О, Чоппер!» Он плачет от боли, бьется головой о стену и кричит. «Вылечите его сейчас же! Это сумасшедшие симптомы! Я проверю его прямо сейчас!» При этом Чоппер вбежал внутрь. «Ну, он может передвигаться, а значит, я думаю, с ним все в порядке!» Брук рассмеялся над этим. «Ты прав, Горчу! Труп барона! Что? Эй!» Брук закричал, когда собака укусила его за ногу, прежде чем его схватила группа. «Эй, стой! Нет, эй! Помогите мне, я в более серьезном чрезвычайном положении, чем кто-либо другой. Нет, не просто смотрите и смейтесь. О, Тигра, Луффи в соломенной шляпе, не так ли? Мне не терпелось встретиться с тобой», — сказал Вайпер, подойдя и помахав рукой. «Что, почему ты последовал за нами? Отдыхай», — крикнул на него Чоппер. «Мне стало лучше». «Нет, ты этого не сделал, он огромный, это кот-гадюка, он кошачий монстр», — спросил Луффи, глядя на Вайпера. «Горчу, спасибо». Вайпер подбежал и врезался в Зара и Луффи, прежде чем из него потекла кровь. «Кровь кота-гадюки льется. Эй, что ты делаешь, кот-монстр?» — крикнул Зара, а Луффи засмеялся. «Останься со мной, кот-гадюка!» — крикнул Чоппер, подбегая. «Он очень большой, и еще такой пушистый, кот-монстр!» Луффи прыгнул на него, вызвав крик Чоппера. «Отойди от него, Луффи! Может, он и не выглядит, но он тяжело ранен. Что происходит?» Наруто повернулся и увидел приближающегося Ло. «У меня закончилась кровь. Быстро принеси мне немного крови». «Хорошо, доктор Чоппер». Милки улыбнулся, заставив Чоппера завоевать сердечки в его глазах. «Спасибо. Что случилось, Чоппер?» «Кот-монстр, встань, я тебя порежу», — крикнул Зара, держа мечи. «Уау-уау, он ранен», — крикнул Усоп Бзара, который обернулся. «Какая разница? Я проведу его через все 9 его жизней. Нет, не надо. О, тропарень, о, они твои друзья». Луффи спрыгнул и поговорил с Ло, а его команда стояла за ним. «Да, я пришел представить их вам. Это моя команда, всего 20 человек. Приятно познакомиться. Соломенная шляпа». Наруто заметил, что самым высоким участником был один из рабов 2-летней давности, а одна женщина в группе была одета в белые комбинезоны. «Ага, нам нужно поговорить», — сказал Ло, заставляя команду показать ему большой палец вниз. «Что, это оно, унижено, унижено, унижено, унижено, унижено. Мы чувствуем себя униженными, капитан. Мы союзники пиратов, не так ли?» — спросил Ло у своей команды. «Познакомьте нас с Мугиварами как следует. Он прав, капитан. Мы просто союзники. Нам не обязательно становиться дружелюбными». Позже они объяснили ситуацию Ло. «Что, черноногий я ходил к большой мамочке?» «Ага». Усоп кивнул на это. «Как такое могло случиться?» «Это случилось еще до того, как мы сюда приехали». Наруто укусил его в ответ. «Не волнуйся, я заберу его обратно. Так не мог бы ты немного подождать и сразиться с Кайдо? Это не мой призыв. Это всего лишь вопрос времени, когда Кайдо придет за нами. Я думал, мы могли бы на некоторое время спрятаться здесь, в Дзо, но они знают, где это. Даже если их целью будут мы, как ты думаешь, что будет случиться с этой страной, если на нее снова нападут?» Ло попросил, чтобы Минки заплакали от этого. «Как мило с твоей стороны. С каких это пор они там были?» Джина и Нами поговорили, увидев их. «Ребята Гора, вы пираты. Спасибо, что заботитесь о нас и спасаете нас. Спасибо, Горчу. Горчу, труп барона. Я больше не могу этого терпеть», сказал Брук, когда на него снова набросились. «Ох, Пекамс, ты ранен?» Один спросил Пекамса, который кивнул. «Ага, ладно, давайте устроим банкет. Принесите напитки и еду», Вайпер заговорил, вставая. «Почему, кот Гадюка? Я в деле». «Нет». Чоппер ударил Луффи до того, как были разведены костры. «Они устраивают вечеринку для двух пиратских команд, и все пируют, когда Некомамуси представляет основное блюдо – лазанью». Пока вечеринка продолжается, Луффи задается вопросом, не забыл ли он что-нибудь, но не может ничего вспомнить и продолжает вечеринку. Тем временем Кинемон, Кандзюро и Бариэти едут на существе по ноге Зуниши. На следующее утро они все крепко спят, когда Кинемон, Кандзюро и Бариэти достигают спины Зуниши на пухлом тигре по имени Тарасабура. Самураи празднуют, когда Кандзюро снова превращает Тарасабура в рисунок. Затем они обращаются к Бариэту, чтобы попросить у него информацию, показывая, что они товарищи Рейдза. Это заставляет Бариэти паниковать и в слезах убегать от них, намереваясь предупредить других минков о присутствии самураев. «Слушайте все!» — Шишилин крикнул тем, кто стоял перед ним, а Ванда и Карат стояли перед группой. «Делай, как тебе сказали, Шишилиан Дона, что нам сказали». «Нам ничего не сказали», — сказала ему Ванда. «Все трудоспособные люди в крепости, в бой. Следуйте за герцогом самой вместе со мной, Шишилин. Конечно, на полной скорости. Поехали!» Шишилин закричал и побежал вслед за большинством минков. Тем временем Некомамуси и стражи убегают в город Курау, а Некомамуси заявляет, что это серьезный инцидент, и просит всех не отставать. Стражи бегают вокруг спящих пиратов соломенной шляпы, и когда Нами просыпается, она слышит, как один из них сообщает, что появились два самурая. Потрясенная Нами пытается разбудить Луффи, но ей это не удается. Тем временем Кинемон и Кандзюро идут по лесу, слышат звонок и задаются вопросом, приветствует ли он их. Внезапно они слышат шорох в кустах, и появляется Момоносуке, счастливо воссоединившийся со своим отцом и Кандзюро. Он рассказывает, что, когда он проснулся, никого не было рядом, поэтому он пошел искать людей. Неподалеку Мугивары бегут по лесу, и полусонный Луффи задается вопросом, почему они бегут именно сейчас. Нами сообщает, что самураи вошли в Дзо, и Луффи воодушевляется перспективой того, что их встретит другая группа. «Все в порядке. Они здесь только ради Рейдза». Наруто зевнул, вставая. Мушкетеры и стражи мчатся в город Курау, и Педро запрыгивает на высокое здание, чтобы увидеть весь город. Однако он видит идущего поблизости Инуараси и пытается предупредить Некомамуси, но правитель его не слышит. Инуараси появляется на перекрестке прямо за Некомамуси, и один из стражей видит его в шоке, но они изо всех сил стараются не дать двум правителям увидеть друг друга. Однако, когда Сесилиан выходит на перекресток, он видит Некомамуси и ахает, заставляя двух правителей развернуться и увидеть друг друга. Два правителя приближаются друг к другу, несмотря на то, что их подчиненные пытаются их остановить, а недалеко от них стоят самураи, которые достигли города Курау и задаются вопросом, что происходит. «Сколько лет прошло, кот-монстр? Ты стал еще чудовищнее», сказал Дюк Вайперу, который фыркнул. «А что насчет тебя, Гора? Ты потерял одну ногу. Что нам делать? Кто-нибудь, пожалуйста, остановите их. Югор отрубил тебе руку. Ты больше не можешь драться. Максимум, что ты можешь сделать, это съесть лазанью», сказал Дюк Вайперу, который прищурил глаза. Жаль, что ты, Гора, потерял только одну ногу. Я бы не возражал, если бы ты умер. Одного короля достаточно для страны. Пожалуйста, остановитесь, вы оба. Ванда кричала на них. Тогда давай отправим одного из нас в королевство. Тыгра должен умереть. Они столкнулись оружием, прежде чем Кинеман вышел и крикнул им, чтобы они прекратили атаку. Чтобы подтвердить свое заявление о том, что он вассал семьи Кадзуки, Кинеман снимает кимоно, обнажая герб семьи на спине. Позади него мугивары в шоке размышляют над этим внезапным поворотом событий, но понимают, почему самураи держали от них в секрете свою преданность. Некомамуси прерывает Инуараси, когда тот разговаривает с самураем, заставляя Инуараси кричать на него, и они снова обмениваются оскорблениями. Однако, когда они начинают драться и готовиться к новому физическому столкновению, Мамоносука кричит им, чтобы они остановились, выражая разочарование по поводу враждебности этих двоих и говоря, что это расстроит его отца. Затем Инуараси и Некомамуси кланяются Мамоносука, и пираты соломенной шляпы в замешательстве, поскольку они думают, что Кинеман был отцом Мамоносука, и только что услышали, как Кинеман обращается к Мамоносука с суффиксом «сама». Кинеман показывает, что Мамоносука на самом деле не его сын, а Кадзуки Мамоносука, сын и наследник даймё Кури, Кадзуки Адена. Кинеман извиняется за ложь мугиварам, поскольку он и Мамоносука притворились отцом и сыном, чтобы защитить себя. Замешательство пиратов соломенной шляпы продолжает расти, и Мамоносука подходит к мугиварам, чтобы самому извиниться перед ними. Однако Луффи не заботится о наследии Мамоносука, из-за чего они двое вступают в драку. Прошло всего несколько месяцев с тех пор. Вайпер замолчал, когда Дюк кивнул. Их горорадостность, должно быть, помогает ему. Давай заключим перемирие, кот. Если мы продолжим жить с прошлым, мы заставим Мамоносука сама страдать. Ладно, ради нашего господина. Я буду общаться с тобой, Гора, но не буду связываться с тобой, Гора. Договорились. Они пожали друг другу руки, шокировав норков, прежде чем отпраздновать это событие, когда вода пролетела над ними, создав радугу. Позже группа начала восхождение на китовое дерево. Значит, Рейбза здесь? Луффи спросил Вайпера, который кивнул. Ага. Пока они шли, Мамоносука сказал Кинеману, что он все еще плохо себя чувствует, сказав, что он услышал голос, зовущий его изнутри. Кинеман ответил, что Аден обладает такой же способностью. Они достигают скрытого входа в задней части китового дерева. Мугивары сбегают вниз, чтобы увидеть ниндзя, и слышат крик Рейбза изнутри. Когда Инуараси и Некомамуси спускаются в пещеру, Рейбза в слезах спрашивает, что случилось, и замечает, что все минки, дающие ему еду, ранены. Затем прибывают мугивары и видят человека, прикованного к красному паниглифу. Рейбза – очень крупный мужчина, ростом 10 футов. Он также довольно непропорционально широк. Его голова почти такой же ширины, как и остальная часть его тела. У него исключительно выраженные скулы и длинная квадратная челюсть с закругленными зубами. У него также густые черные брови в форме молнии, а также шрам в форме полумесяца на лбу. Он выглядит довольно старым и некрасивым. У него короткие черные волосы с небольшим шипом на макушке. Волосы также разделены на 6 завитков по бокам в форме усиков. Из одежды Рейбза носит голубое кимоно, внутренние края которого украшены оранжевыми полосами, усеянными темно-синими точками в горошек. Он также носит зеленый оби, завязанный галстуком бабочкой вокруг талии, темно-желтую нижнюю рубашку и брюки под кимоно, фиолетовые неодосуки на спине и пару сандалий на ногах. У него также есть 2 ромбовидных придатка на спине, цвет которых чередуется от светлого до темно-синего. К черту это! Наруто проклял, увидев ниндзя. «Эй, что случилось, кот Гадюка?» — крикнул на них Рейбза. «Прости меня, Рейбза, у нас не было выбора», — ответил Вайпер, глядя на ниндзя. «Это разочарование. У него огромное лицо, не похоже на быстрого бегуна. Это Райзо, я не могу принять такого ниндзя. Я не думаю, что вы, ребята, из этой страны. Кто вы?» — Рейбза крикнул мугиварам, прежде чем увидеть других самураев. «Кинеман, Кандзюро, Мамоносука сама, я рад, что с тобой все в порядке. Мы тоже рады, что с тобой все в порядке. Рейбза, извини, что заставил тебя ждать. Рейбза, сейчас я тебя свяжу», — Кинеман сказал, освобождая его от цепей. «Спасибо. В чем ваша проблема, ублюдки?» — сказал Рейбза, прежде чем Робин посмотрела на паниглиф и герб над ним. «Это герб семьи Кадзуки. Такой же, как у Кинемана. Этот герб существовал веками, объяснил Дюк, глядя на нее. А этот камень, я никогда не видел его такого цвета. Темно-красный. Да, это Паниглиф. Мы знаем тебя, Гра, Ника Робин. Вайпер заговорил, сидя. Я слышал, что люди Ахары могут читать эти письма, сказал Дюк, когда Наруто оглянулся. Итак, вы двое знаете об Ахаре. Почему этот Паниглиф красный? Ни один из Паниглифов, которые я когда-либо видел, не был такого цвета. У него другая цель. Можешь прочитать это? Да, можно, спросила она, когда Дюк кивнул. Конечно, вы можете. Что с вами не так, ребята? Почему вы так пристально на меня смотрите? Сказал Рейбза, пока Робин читала камень. Рейбза, это мугивары. Они пираты. Три мугивары говорят ему выполнять различные искусства ниндзя и вести себя как стереотипный ниндзя. Рейбза не понимает, почему они хотят это увидеть, и Фрэнки отвечает, что все мужчины любят ниндзя. Рейбза поражен этой похвалой, и Фрэнки, Зарейло присоединяются к нему и просят его проявить искусство ниндзя. Но он говорит им, что ниндзя ведут себя не так, как представляли себе пираты, и они не демонстрируют свои навыки на показ. Это заставляет Мугивар дуться от разочарования, а Рейбза в конечном итоге перемещается, заставляя его использовать интон-нодзюцу и исчезнуть, прежде чем снова появиться позади Усоппа. Затем Рейбза использует Буншин-нодзюцу, чтобы создать своих клонов, и Каварими, чтобы вырваться из рук Луффи. Он бежит по потолку и использует свой Хана-сюрикен, чтобы сформировать кандзи для шиноби на стене, и завершает свое выступление, вызывая у мужчин Мугивар ликование и трепет. После этого мужчины Мугивар и самураи выводят Рейбза на улицу, где они видят разрушенный город Курау с вершины китового дерева. Рейбза и самураи расплакались из-за разрушенного города, и Рейбза вспомнил, что до нападения он был шумным городом. Рейбза проклинает Минков за то, что они предприняли необдуманные действия, чтобы защитить его, и клянется отомстить за них, как только сможет, прежде чем кот Гадюка призовет их. «Эй, ребята, выгора! Кажется, расшифровка камня завершена. Возвращайтесь в кита. Что ты думаешь, Нами?» — спросила Робин, когда Нами посмотрела на бумагу. «Это то, что написано на Паниглифе. Да, на основе этого я могу нарисовать морскую карту. Мы можем определить местоположение чего-то, Робин. Этот красный камень называется Радапанигурифу. Паниглиф дорога», — сказал Дюк, привлекая их внимание. «Все крутые морские парни ищут конец Гранд Лайн, и этот камень — путеводитель, как туда добраться. Из-за этого китовый лес считается священным, поэтому мы, стражи, должны его защищать». После этого заговорил Вайпер. «Конец Гранд Лайн, ты имеешь в виду путеводитель по последнему острову Рафтель?» — спросил Робин, шокируя их. «Это верно. Что? Однако, Дюк остановился, когда команда закричала, Рафтель, вот цель, стать королем пиратов, наконец-то мы можем добраться туда. Последний остров Рафтель, это остров, о котором упоминал лопнувший цветок, там написано, где находится Рафтель, спросил Луффи, когда Дули поднял руку. Подожди, подожди, не делай поспешных выводов, выслушай меня, видишь ли, в мире 4 таких красных камня, Паниглифы дороги, что, это значит, что Рафтели 4. Нет, Луффи, это означает, что тебе нужно записать информацию обо всех 4, чтобы найти ее. Они как карта, разрезанная на части. Наруто объяснил, глядя на камень. Этот камень, должно быть, указывает местоположение какого-то неизвестного места, но это не Рафтель. Остальные 3 паниглифа дорожки обозначают разные места таким же образом. Когда вы узнаете, где находятся эти места, и соедините эти 4 точки на карте, эти линии пересекутся. В центре. Там находится последний остров. За все эти столетия до него добрались только король пиратов и его команда. И это Рафтель. Дьюк объяснил, когда Луффи улыбнулся. Последний остров, Рафтель. Глава 58. Китовое дерево. Смешная сказка. Наконец-то. Интересно, есть ли она, или нет. Они пиццы, сказал Луффи с усмешкой, прежде чем Чоппер заговорил. Так мы сможем заполучить они пиццы. Наконец-то это видно. Покорение Гранд Лайн, я загораюсь, супер, Брук и Фрэнки закричали, когда Робин посмотрела на красный камень, ладно, пошли искать, Наруто моргнул, когда Луффи попытался убежать, но Усоп постановил его, Некомамуси объясняет, что план Луффи приведет его к ним, потому что 2 паниглифа дорожки находятся во владении большой мамочки Йонкай Кайда, мугивары потрясены, услышав это, хотя Луффи воспринимает это спокойно, поскольку он все равно планировал победить Йонка. Инуары Сейны Комомуси рассказывают, что сообщения панеглифов можно скопировать чернилами на специальную бумагу, и Усопт предлагает им проникнуть на территории Большой Мамочки Икайда, скопировать текст, убежать и добраться до Лаукхтали, чтобы никто этого не заметил. Однако Луффи отвергает его идею, поскольку она труслива, а Усопт напуган количеством силы, против которой они идут. Тем временем Некомомуси выражает свою обеспокоенность за Робин, поскольку она единственная, кто может читать текст на панеглифах, что делает ее мишенью для тех, кто хочет узнать истинную историю века пустоты. Тем не менее, Робин уверена, что ее товарищи по команде защитят ее, поскольку она помнит, как они спасли ее в Энии с Лобби, а другие мугивары клянутся в своей неизменной решимости защищать ее. Робин спрашивает минков и самураев, откуда они так много знают о панеглифах. Минки и самураи обращаются к Мамоносуке за одобрением, и их хозяин заявляет, что им не нужно ничего скрывать от мугивар. Луффи злится на Мамоносуке за то, что он ведет себя так, как будто он главный, хотя это так и есть. Затем Некомомуси рассказывает, что 800 лет назад члены семьи Кадзуки изобрели панеглифы, что шокирует мугивар. Знания о том, как их строить, не передавались, а только о том, как читать и писать надписи. Однако это не было передано Мамоносуке от его отца Одена, и самураи изо всех сил пытаются раскрыть причину, хотя многие мугивары это понимают. Пока он и его товарищи Вагалы изо всех сил пытаются сдержать слезы, Кинеман рассказывает, что Оден был казнен Кайдой сёгуном страны Вано. Пираты-звери теперь оккупируют страну Вано, и когда мугивары спрашивают, почему они убили Одена и постоянно преследуют Мамоносуке и самураев, Кинеман рассказывает, что Оден однажды путешествовал с Голде Роджером, достигнув сказки смеха и узнав тайну мира. «Твой отец был членом команды короля пиратов?» – спросил Луффи, пока Мамоносуке плакал. «Он стал свидетелем тайны мира, вероятно, и с Рейли-саном тоже», – сказала Робин, вспомнив слова Рейли в баре. «Понятно. Чтобы выведать тайну мира из ваших вассалов, до Фламинго и Цезаря, которые были связаны с Кайдо. Мы пытаемся поймать вас, ребята», – Зара размышлял, пока самураи плакали. «Это верно. Так вы, ребята, знаете тайну мира?» – спросила Джина, когда они покачали головами. «Ну, мы этого не знаем. Один сама не хотел обременять нас секретом. Мы ничего не знаем», – Кинеман объяснил. «Да, но даже если бы мы знали это, мы бы никому не сказали. Знаем мы или нет, за нами будут продолжать охотиться. Если так, единственный вариант, который у нас есть, это сражаться». Кандзюро закончил, когда они подняли глаза. «Правильно. Хоть мы и побежденные солдаты, мы принимаем наш позор и живем по сей день по одной причине. Только из-за слов Оден Самы, которые запечатлены в нашей памяти. Эти слова – причина, по которой мы живем». Рейдза закончил, когда Дюк кивнул. «Тут то же самое. Че, что это за слова?» – спросил их Усопт. «Слова, которые он оставил после себя, были всего лишь одной фразой. Открой страну Вано. Что они подразумевают под словом «открыться»? Подумайте о воде 7 с пронумерованными воротами», – объяснил Наруто, скрестив руки на груди. «За исключением всей страны, судя по тому, что я понял, пробираясь по базам, Вано не связано с правительством и отрезано от мира. Теперь у нас есть просьба, Луффи Дона», – Кинеман крикнул Луффи. «И ты тоже, Лау Дона. Я знаю, что это самонадеянно с моей стороны просить тебя об одолжении после того, как ты спас мне жизнь, но я впечатлен тем, насколько вы сильны, ребята. Поскольку нам суждено преследовать одну и ту же цель, не могли бы вы помогите нам убить сёгуна страны Вано и Йонка Кайдо?» «Я отказываюсь». «Че что?» Кинеман посмотрел на это. «Че что ты только что сказал?» «Я отказываюсь». «Почему?» «Мы путешествовали вместе, Луффи Дона». «Я отказываюсь», Луффи сказал еще раз. «Я думаю, что Луффи прав», сказала Нами, привлекая их внимание. «Я пойду вести переговоры. Ты всего лишь подставное лицо, мама». Луффи заговорил с мама. «Прекрати, он всего лишь ребенок. Ты говоришь это. Я думал, ты важный человек. Ты лидер этих великих людей, не так ли? Ты собираешься просто плакать?» — спросил он, прежде чем мама посмотрела на него. «Луффи, я хочу свергнуть Кайдо. Он был врагом моих родителей. Он убил и мою мать. Я хочу поскорее вырасти и стать сильным и отомстить за своих отца и мать. Я тоже хочу защитить всех своих вассалов. Но поскольку мое тело еще маленькое, я не могу этого сделать. Вот почему я хочу, чтобы ты дрался со мной. Я умоляю тебя, пожалуйста». Луффи присел и посмотрел вниз. «Я понял. Давайте возьмемся за руки. Мы союзники. Но дайте мне голову Кайда». Пока Педро говорит, снаружи Минки смотрит на небо. «Сегодня чудесный день. Эти двое даже разделили день пополам, потому что не хотели видеть друг друга, но теперь они помирились. Говорят, герцог Дагсторм и мастер Кот Гадюка когда-то были самыми близкими друзьями. Однако, когда они вернулись после долгого путешествия, едва живые, они уже были в глубокой вражде. Каждый раз, когда они сталкивались лицом к лицу, они пытались убить друг друга. Интересно, что случилось? Это было еще до моего рождения, верно?» Крот спросила Ванду, кто кивнул. «Да, даже Педро и я были маленькими в то время. С тех пор, как пришли соломенная шляпа и остальные, дела в этой стране начинают идти хорошо. Давайте устроим сегодня банкет, чтобы отпраздновать примирение наших королей. Мы можем просыпаться и ложиться спать в любое время, когда захотим». Вернувшись внутрь, Луффи выражает свое волнение по поводу предстоящей битвы с Кайда, и члены недавно сформированного альянса ниндзя, пиратов, минков и самураев еще раз празднуют свое формирование. Однако затем Луффи выдвигает условия их альянсу, прося его спасти Санджи от большой мамочки перед финальной войной. Некомамуси помнит Санджи, но Инуараси нет, поскольку в то время находился в коме, и Некомамуси объясняет ему, кем был Санджи и как он покинул Дзо. Луффи предупрежден об опасности миссии, но он уверен в себе, поскольку не планирует сражаться с большой мамочкой, и его будет сопровождать Пекамс, которого он называет Пекомамуси, что заставляет Некомамуси смеяться, а Инуараси сбивать с толку. Затем они возвращаются на улицу, и Инуараси упоминает, как он и Некомамуси однажды плавали с пиратами Роджера. Луффи с благоговением слышит это, и Инуараси поясняет, говоря, что они сопровождали Адена в качестве его помощников, а ранее также плавали с пиратами Белауса. Мугивары поражены, узнав об истории правителей, и Усоп торопливо записывает их отчеты в свой блокнот. Инуараси и Некомамуси с радостью вспоминают времена приключений, которые у них были, вплоть до того, что они танцевали вместе, что, как отмечает Усоп, сильно контрастирует с тем, когда они пытались убить друг друга совсем недавно. Однако Некомамуси сообщает, что он и Инуараси не ходили в Лаукхтале, а Кинеман заявляет, что он, Кандзюро и Рейдзани сопровождали Адена, поскольку выезд за пределы страны Вано является преступлением. Мамоносука заявляет, что он был слишком молод, чтобы многое помнить о путешествии своего отца, но Мугивары немедленно вызвали его, поскольку путешествие Роджера произошло более 2 десятилетий назад. Затем Фрэнки спрашивает Инуараси и Некомамуси, помнят ли они Тома, и оба правителя помнят и рады услышать о нем. Когда Брук собирается спросить правителей, помнят ли они Крокус, Нами вмешивается и спрашивает о Локпозе, вспоминая, как Крокус сказал им, что она приведет к их конечному пункту назначения на Гранд Лайн, и задаваясь вопросом, как это согласуется с их открытием о том, как дорога по Неглифу необходимы, чтобы добраться до Лаукхтали. Однако Инуараси и Некомамуси отвечают, что заявление Крокуса действительно верно, поскольку Мугиварам нужно будет перенести всю информацию, которую они собрали о сказке смеха и истинной истории, на последний остров, что приведет к тому, что последний остров будет иметь целостную структуру, роль в том, чтобы позволить им выйти за рамки этого и найти Лаукхтали. Некомамуси с любовью вспоминает Крокуса и то, как он собирался искать пиратскую команду давным-давно. Затем Брук сообщает, что он из этой команды, а остальные члены его команды погибли, что шокирует Некомамуси. Затем Альянс достигает подножия китового дерева, и Наруто останавливается. Пираты здесь. Затем он исчез и снова появился на Санни, прежде чем увидел 3 корабля и сломал себе шею. Войдя в форму золотой чакры, Наруто поднял свой посох, стараясь не коснуться покрытых его концов, прежде чем перепрыгнуть. Он посмотрел и увидел высокого мужчину в шлеме, с металлической челюстью и светлыми заплетенными волосами. Наруто ухмыльнулся, прежде чем броситься вокруг и уничтожить все корабли, кроме одного, когда высокий человек упал в океан и затонул на дно. Вернувшись назад, чтобы увидеть, как команда плывет к кораблю, он закричал: «Это место под моей защитой!» Выйдя из плаща, он снова появился вместе с остальными и увидел, как Луффи зажал уши, пока слон кричал: «Все в порядке? Громкое спасибо!» Наруто пожал плечами, подошел и узнал, что нами, Чоппер и Брук, решили плыть с Луффи, чтобы вернуть Санджи. Вздох, я тоже пойду. Столкнувшись с одним из самых опасных пиратов, я тебе понадоблюсь. Герцог и Кот Гадюка соглашаются разделиться на 4 команды. Кот Гадюка возглавит команду и найдет Марка, чтобы узнать, поможет ли кто-нибудь из команды Белой Бороды. Вторая группа во главе с Дюком некоторое время останется на Дзо, прежде чем встретиться со всеми в Вада. Третья группа отправится за Санджи во главе с Луффи. Остальные отправятся в Вада, чтобы разведать ситуацию и разработать план по уничтожению Кайда и Сёгуна. Мы, Альянс Ниндзя Пиратов Норок Самураев. Кинеман крикнул после формирования команд. Луффи, Нами, Чоппер, Брук, Наруто и Педро собираются забрать Санджи, в то время как Ло и другие Мугивары отправятся в Вада, а Кот Гадюка возьмет с собой Минкс, чтобы забрать Марка. Для общения они будут использовать Денден Муси. Фрэнки делает его для Дзо, потому что у них его нет. Пока остальные говорили, Наруто заметил, что Нами держит в руках новое оружие. Это короткий оранжевый посох с параллельными линиями в белые полосы и оранжевой круглой ручкой с каждой стороны. Наруто вспомнил, как навигатор просил Усоппа обновить ее посох после воссоединения, а Усопп просил Фрэнки помочь. Пока Усопп объяснял, что он делает, она сжала его и растянула на очень большую длину. Подождите, посох становится больше, когда его сжимают. Где-то здесь есть какой-то намек, подумал Наруто, увидев, как оружие сжалось, когда Усопп объяснил, что делать, когда она заставляла его сжиматься и расширяться на разную длину, пока она тренировалась с посохом. У Наруто пошла кровь из носа, когда она держала посох вертикально между грудью, вытянувшейся на несколько футов. Иногда мне кажется, что я нахожусь в мире, созданном извращенцем. Позже, получив припасы, группы встали сзади, где они пришвартовались к пекам Су и Педро. Когда остальные прощались с ними, Луффи обнял свою команду и отпрыгнул назад, чтобы упасть на Санни. Они приземлились на травянистую палубу. Луффи быстро снял Санни с ноги Зуниши и поплыл. Луффи задается вопросом, почему все остальные на корабле не выполняют свою работу вовремя, в то время как другие члены команды по поиску Санджи все еще восстанавливаются после прыжка с Дзо. Нами тошнит, и она едва может удержать их на намеченном пути. Мы отклонились от курса. Порт, сказала Нами, лежа на траве. Хорошо, предоставь это мне. Остальные моргнули, когда Карат выпрыгнула из нижней двери. Теперь на ней короткое оранжевое платье с надписью «Кролик» спереди с единственной белой полосой, черная кепка и туфли. Еще у нее есть рюкзак и фляга. Затем команда ахнула от шока, увидев ее, а Карат взволнованно посмотрела на бескрайние просторы океана, в то время как все остальные задавались вопросом, почему она здесь. «Морковь, морковка, почему ты здесь? Я пришел с тобой», весело сказала Карат, и ее уши дернулись. «Горчу». Она закричала, прежде чем укусить всех за уши, а затем укусила Брука за щеку, когда она подскочила к нему. «Слишком сложно. Мне очень жаль, но мы можем вернуться», спросил Педро, чтобы глаза Карат заслезились, когда она прыгнула ему на спину. «Нани, что? Не делай этого. Ванда рассердится на меня. Ты пытаешься причинить неприятности тем, кто нас спас, Карат». Она упала со спины Педро и упала на колени. «Я просто хотел отправиться в приключение с Луффи и остальными, хотя бы один раз. Мы не можем вернуться, неизвестно, как долго мы туда доберемся, и нам нужно добраться до Санджи до свадьбы», сказал Наруто, скрестив руки на груди. «Чум». Затем он тихо закричал, когда Карат в знак благодарности укусила его за ухо. Хруст. Луффи откусил морковку, которая выпала из рюкзака Карат, которую она принесла на обед, пока кроличья норка прыгнула на него и сильно укусила его в грудь. «Ой, погладь ее по голове, Луффи». Нами сказала, что заставила Луффи сделать это, успокаивая Карат. «Хорошо, я думаю, ты можешь взять его». Наруто закатил глаза, прежде чем вытащить морковку из пальто, и заставил Карат плюнуть на него, прижав свой бюст к его груди. «Я голоден, кто-нибудь что-нибудь готовит». Нами сделала шаг, но Наруто остановил ее. «Я сделаю это, ни у кого здесь нет денег, чтобы заплатить тебе». Пока Наруто готовил что-то простое, Брук провел Карат экскурсию по кораблю, прежде чем услышать крик Педро, когда он доставал бумагу из вороньего гнезда. Выключив горелки, Наруто выбежал на улицу и увидел Луффи, смотрящего на фотографию своего отца, Монки Д, дракона и Сабо. Статья о базе революционной армии, найденной и уничтоженной пиратами Черной Бороды. Но зачем Черной Бороде нападать на революционную армию? Он собирает все дьявольские фрукты, которые только может достать. Бёрджесс недавно пытался заполучить не только плод Пламени Пламя, но и плод Луффи. «Думаю, он пытается поддержать свою команду», — сказал Наруто, возвращаясь на кухню. Тем временем клон показывал Кэрот корабль, время от времени пропуская ее украденные взгляды и слегка краснея. «Алабаста, спешите, отец. Куда торопишься, Виви?» — спросил Кобра из инвалидной коляски. «У него теперь есть усы, борода совсем поседела, и только половина волос еще темная. Бакенбарды у него серые, но верхняя половина спины и верх черные. На нем более светлая мантия и пальто, и у него больше нет ожерелья. На Виви розовое платье с длинными рукавами, золотыми аксессуарами на талии и рукавах, накидка, красная снаружи и темно-синяя внутри, и белые туфли на высоком каблуке. Прошло много времени с тех пор, как я выходил в море. Она сказала, что пришла на корабль вместе с Чакой и Кару, остров Рыболюди. Тем временем, на острове Рыболюди, Сирахаси сворачивается в клубок, опасаясь подойти к Мари Джоа, говоря, что Луффи пообещал, что именно он отведет ее дальше во внешний мир. Ее братья и слуги пытаются убедить ее в обратном, говоря, что их путешествие простое и прямое, и что Луффи поведет ее еще дальше. Кроме того, теперь у них достаточно подписей под петицией от Ахимы о сосуществовании людей и рыболюдей, чтобы представить их на Левли. Однако Сирахаси все еще сопротивляется, и ее братья задаются вопросом, стоит ли им оставить ее, но Нептун заявляет, что они не будут выглядеть доверчивыми, если будут удерживать ее. Затем Сирахаси вспоминает время, проведенное с Луффи, и то, как она решила перестать так много плакать в следующий раз, когда увидит его. Дресс-роза. Ребекка перебирала свою одежду, выбирая, что надеть на Каравея, а Виола улыбалась, наблюдая за ней. Несколько дней спустя, Санни, нам, черт возьми, уже нужны припасы, Наруто закричал, увидев, что почти половина еды пропала. Какого черта? Он вздохнул, прежде чем Педро из Вороньего гнезда заговорил, сказав, что видел остров с базой морской пехоты на нем. Позже на закате они наткнулись на скалу, в то время как все, кроме Педро и Пекамса, погрузились в акулу погружения. «Пожалуйста, следите за Санни». «Да, оставьте это нам». Педро кивнул, когда Педро посмотрел на Нами. «Вы собираетесь? Не волнуйся. Мы украдем их еду и скоро вернемся. Даже если вы с соломенной шляпой и мудрецом, не ослабляйте бдительность. У них на этом острове есть известные горячие головы из различных подразделений ВМФ. Это раздражающая передовая база, откуда они наблюдают за пирожным островом. Если вы их недооцениваете, ты пострадаешь». «Ладно, ребята, давайте немедленно реализовывать наш план», — закричала Нами, когда Наруто плыл к острову. В воздухе светились прожекторы. «Ага». На острове мужчина в куртке морской пехоты вместо кепки смотрел вниз со скалы, глядя на ворота, с седыми волосами, бородкой и усами и в сером костюме. «Вице-адмирал Проди, резервы скоро прибудут». Мужчина кивнул и открыл путь к кораблю, прежде чем раздался взрыв. «Что происходит?» На корабле подросток избивал команду. Он ростом с Луффи, с короткими черными волосами по бокам головы и большим красным иракезом в центре. У него темно-красные глаза и заметный шрам в нижней левой части лица. На нем черный жилет поверх мятой белой рубашки, красные брюки, бежевые ботинки до колен и рваная накидка морской пехоты. У него также есть металлические брикеты на левой руке. «Граун, хватит, новенький. Вы вице-адмирал Проди?» — спросил мальчик, поднимая глаза. «Именно того, кого я искал. Отправьте этих тупиц обратно в их старые подразделения. Ты придурок!» — Проди крикнул на него. С другой стороны, команда была в замаскированной форме морского дозора, а Луффи был в депрессии. «Я так рад пробраться на базу под видом солдата ВМФ», — Кэрот улыбнулась, поправляя аскот.